Глава 5. Воскресенье, 7 июля. Для учеников старших школ при Национальном университете магии этот день был не только праздником Танабата, но и единственным выходным после промежуточных экзаменов. Обычно это было занятое время, когда школьные советы и выбранные игроки активно готовились к предстоящему турниру 9 школ, однако турнир этого года был отменен. Школьный совет первой школы сегодня тоже отдыхал. Для президента школьного совета Миюки это был первый за долгое время день без какого-либо графика работы. «Анисама, не мог бы ты сегодня взять меня с собой?» Робким голосом спросила Миюки у Татсу во время завтрака. «На Миюкидзиму?» «Да. Ты ведь сегодня поедешь навестить Лину?» Татсу не ездил на Миюкидзиму вчера и 3 дня назад, а позавчера он лишь ненадолго заглянул туда. Он не сомневался в Лине. Однако было нежелательно оставлять без присмотра волшебника стратегического класса другой страны. Так думал не только Татсу, но и Миюки. «Я планировал поехать туда сразу после посещения Минами», — ответил Татсу на вопрос Миюки, после чего сразу же не раздумывая продолжил. «Извини, мне следовало с самого начала планировать, что ты тоже поедешь. Я беспечно забыл, что сегодня воскресенье». Миюки слегка хихикнула от такой манеры речи, как у затворника, забывшего про государственный праздник. «Тогда...» «Да, после посещения больницы поедем на Миюкидзиму вместе». «В таком случае...» Миюки сложила руки перед грудью и посмотрела Татсу в глаза. «Можно мы поедем на Аэрокаре?» «Конечно. Подожди еще немного, и насладишься своей первой поездкой по поверхности моря». Услышав ответ Татсу, Миюки радостно улыбнулась, и ее глаза засияли. 7 июля 2097 года. 8:00. На базу зама прилетел вертолет армии США. Ван прилетел с Индепенденса, авианосца, стоящего в порту базы Юкосука. Предупреждение об этом перелете с авианосца было получено еще вчера. Целью была указана перевозка пассажиров поврежденного транспортного самолета. Командование базы зама было проинформировано о переброске половины экипажа на Индепенденс. И у базы зама не было причин отвечать отказом. Были соблюдены все процедуры за исключением того, что уведомление пришло слишком поздно, непосредственно перед событием. По запросу с вертолета диспетчер базы выдал разрешение на посадку. «Минору, оставляю командира на тебя». Внутри транспортного самолета Регул поклонился Минору. Согласно приказу и штаба звезд, он собирался перебраться на авианосец «Индепенденс», чтобы завтра присоединиться к нападению на Миюкидзиму. С другой стороны, контейнер с замороженным Арктуром должен оставаться спрятанным в транспортном самолете, чтобы не вызывать подозрения у японской армии. «Я сделаю все возможное». А Минору решился остаться здесь, чтобы снять печать с Арктура. Он собирался похитить Минами во время нападения на Миюкидзиму, так что в любом случае он бы действовал отдельно от Регулы и остальных. «Пока, Минору. Хоть мы провели вместе так мало времени, но это было весело». Рэймонд попрощался с Минору таким голосом, по которому было не понять, серьезен он или шутит. Он не должен был следовать приказу и штаба звезд, но и причин оставаться здесь у него тоже не было. Он решил отправиться на авианосец американской армии вместе с Регулом, чтобы потом не думать о путях отхода. «Да, значит, здесь мы прощаемся. Пожалуйста, свяжитесь со мной, если понадобится моя помощь». «Ты тоже, Минору. К сожалению, не в том положении, чтобы свободно обещать. Однако я сделаю все, что смогу, ведь мы собратья-паразиты». «Да, договорились». В голосе Рэймонда, похоже, был скрыт какой-то смысл, однако Регул сказал свои слова без какого-либо злого умысла и протянул Минору правую руку. Они пожали друг другу руки. С выражением лица «ничего не поделаешь», он также пожал протянутую руку Рэймонда. «Желаю успеха вашей миссии». Этими словами он наконец заставил Регула и Рэймонда уйти. Убедившись из кабины, что вертолет с Регулом и Рэймондом взлетел, Минору направился в грузовой отсек. Хоть это и был транспортный самолет, но он не привел много груза. Основным грузом, доставленным из Америки, были люди. У военных самолет, перевозящий людей, тоже называется транспортным самолетом. Других грузов в грузовом отсеке практически не было, поэтому при входе туда контейнер с замороженным Арктуром сразу же бросался в глаза. Насколько я понимаю, заклинание, использованное для запечатывания, представляет собой смесь из техник инь-ян, основанных на древнем сюгенда и западной древней магии, черной магии Юноха. Дотронувшись до усыпившей Арктура печати, Минору неосознанно нахмурил брови. Если бы оно было основано на даосизме, то проблем бы не было. Минору унаследовала Джоу Гунзиня много знаний по даосской магии, однако из западной черной магии Джоу Гунзинь обладал только знаниями про заклинания, которые были нужны для использования ему самому. Джоу Гунзинь не был исследователем магии. Он был просто практиком, поэтому его знания о заклинаниях в некотором смысле упирались в его специализацию. Для начала нужно подтвердить, в каком состоянии его сознание. То, что он не реагирует на внешние раздражители, не обязательно означает, что его сознание не функционирует. Сознание Арктура может плавать в совершенной тьме только из-за того, что его тело обездвижено, и он не может реагировать на телепатию. Для начала Минору просто выпустил псионовые волны к телу Арктура. Это были использующиеся во внешней системной магии псионовые волны, организованные таким образом, чтобы взаимодействовать с разумом. Когда псионы организованы в виде информационного тела, они могут оказывать влияние не только на физическое тело, но и на разум. Разумеется, тут нужна совершенно другая структура псионового информационного тела, отличающаяся от той, что используется для вмешательства в физическое тело. К тому же нужно уметь распознавать разум в качестве цели, причем распознавать как информационное тело, а не просто как массу псионов. Именно по этому фактору определяется наличие у человека пригодности к магии психического вмешательства. Когда Минору был человеком, он не был особо хорош по этой части. Но теперь, когда он стал паразитом, он мог четко распознавать пушионовые информационные тела. Тем не менее, Минору не мог обнаружить разум запечатанного Арктура, он не мог понять, где тот спрятан. Физическое тело Арктура должно было быть связано с разумом посредством псионового информационного тела, поэтому Минору и выстрелило в физическое тело Арктура нейтральной магии психического вмешательства, такой, которое не воздействует на эмоции или побуждения. Слабый, но... Псионовое информационное тело, сопутствующее физическому телу Арктура, несомненно отреагировало на внешнюю системную магию Минору. Но, как и следует из названия «магия психического вмешательства», она обладает свойством оказывать влияние на разум, но не на информационное тело реального тела. Изменение, возникшее в псионовом информационном теле Арктура, не могло говорить ни о чем, кроме как реакции его разума. Все-таки этот подход не оказался ошибочным. Тот факт, что был хоть какой-то отклик, означал, что с этим подходом можно работать. Можно проследить за реакцией и найти место, где спрятан разум, и если он погружен в сон, то так можно найти путь к его пробуждению. Минору использовал внешнюю системную магию очень осторожно, чтобы датчики базы его не обнаружили. Он продолжил свой путь проб и ошибок, чтобы освободить Арктура. 9.00. Базу Камацу Национальных сил самообороны посетила группа из двух человек: ученик старшей школы и ученица средней школы. Итидзё Масаки и Итидзё Акана. Брат и сестра из семьи Итидзё из 10 главных кланов. Их отец, глава семьи Итидзё Гоки, их не сопровождал. Однако Масаки вел себя достойно и никак не показывал, что его заботит отсутствие опекуна. Хоть он и был еще только старшеклассником, но по его боевому опыту его уже можно было называть ветераном. Он совершенно не нервничал, проходя через ворота базы, однако его младшая сестра Аканы показывала слабые признаки беспокойства. Вскоре после того, как они показали удостоверение личности и назвались, к воротам приехал автомобиль, чтобы их забрать. Их сегодняшнее посещение было связано с просьбой армии, поэтому было вполне естественно, что их ждали. «Как думаешь, какая она? Интересно, мы сможем поговорить?» Не в силах терпеть молчание, Акана шепотом обратилась к Масаки. Хотя при разговоре Акана обычно лишь язвила Масаки, это не означало, что она его ненавидит. И не означало, что она игнорирует его. У нее не было каких-то особенных семейных чувств. Однако для нее брат был следующий после родителей надеждой и опорой. «Лейтенант Лео хорошо владеет японским». На вопрос Акана ответил солдат, сидевший на водительском месте. Видимо, он сделал это, чтобы Акана расслабилась. Этот солдат был еще молодым, поэтому, видимо, и мог вести себя так непринужденно с ученицей средней школы. «В повседневных беседах проблем не будет. До того, как у нее была обнаружена пригодность к магии стратегического класса, ее, возможно, готовили как агента для внедрения в Японию». Но его слова были слишком опасными и не могли избавить Акана от напряжения. «Поэтому мы должны быть бдительными, чтобы по неосторожности не сказать лишнего», — продолжил Масаки вслед за солдатом. «Хотя излишняя осторожность может, наоборот, дать обратный эффект. Этот разговор лишь разжёг их бдительность, и в таком состоянии они подъехали к общежитию». Солдат повел двух гражданских внутрь. Жилое здание, в котором была размещена группа люлелей, выглядело так, что его можно было назвать гостиницей. Масаки и Аканы встретились с Люлилей в вестибюле на первом этаже. Разумеется, что в этом вестибюле присутствовало множество солдат, стоящих на страже. Своим восприятием Масаки обнаружил более 10 волшебников. «Приятно познакомиться. Меня зовут Люлилей». После того, как сотрудник базы представил одного с другим Масаки, Аканы, Люлилей и командира Линь, Люлилей представилась сама без помощи переводчиков. Как и сказал привезший их сюда солдат, ее японский был совершенно естественным. «Приятно познакомиться. Меня зовут Итидзё Масаки». Масаки ответил Люлилей таким же вежливым представлением. «О, какая милашка!» У Аканы от неожиданности вырвалось нечто неуместное в данной ситуации. «Эй!» Масаки поспешно упрекнул ее шепотом. «Меня зовут Итидзё Аканы. Я младшая сестра Масаки. Приятно познакомиться». Аканы взяла себя в руки и поспешила представиться. Она резко поклонилась, ее щеки покраснели. Лицо перенапряжённое Люлилей наконец расслабилось, когда она увидела перед собой такую Аканы. Сегодня Китидзёдзи Шинкура проснулся в 9:20, спал он ровно 3 часа и 30 минут. Излишне говорить, что этого было недостаточно. Однако, как только он встал, он выпил таблетку кофеина, умылся и включил телевизор на интерактивном канале, который вещает военную информацию в форме выдачи запрошенных пользователям данных. Узнав, что флот Нового Советского Союза еще не выдвинулся, Китидзёдзи вздохнул с облегчением. «Так, пока успеваю», — сказал он вслух, чтобы подбодрить самого себя, после чего схватил за ручку для переноски кат размером с большой чемодан, в который была загружена последовательность активации новой магии, которую он, наконец, закончил сегодня рано утром. Этот кат был интегрирован с компьютером среднего размера, на который была переложена функция добавления в последовательность активации целевой области на основе данных с радара, оптических сенсоров аэрофотосъёмки, а также функция записи в последовательность активации контроля над последовательностями магии в количестве от нескольких тысяч до десятков тысяч, которые были запланированы так, чтобы шагом в 0,1 секунды покрыть целевую область. Большую часть этого чемодана занимал именно компьютер и его источник питания. К счастью, эта система интеграции КАД с компьютером уже была разработана в этой лаборатории независимо от разработки этой новой магии. Благодаря этому Китидзёдзи смог сконцентрироваться на разработке программной части. Программная часть, последовательность активации, была готова. Сборка аппаратной части, КАД, тоже была завершена. Однако на этом разработка не завершается. Магия — это то, что использует волшебник. Даже если создать теоретически безупречную последовательность активации, в ней не будет смысла, если ее не сможет активировать волшебник. «Масаки сможет это использовать!» Снова подбодрил он самого себя. Китидзёдзи был уверен, что Масаки сможет использовать новую магию стратегического класса, которую он только что завершил. Нет, он хотел в это верить. Но в дальнем углу его сознания, в которое он не хотел заглядывать, несомненно присутствовало опасение «А вдруг?». Это опасение переросло в тревогу и побуждало Китидзёдзи к действию. «В любом случае, скоро протестируем. Еще до нападения Нового Советского Союза». У Китидзёдзи была глубокая психологическая травма относительно продвижения флота Нового Советского Союза на юг. Остров Сада, на котором он жил до лета первого года в средней школе, был атакован небольшим замаскированным флотом Нового Советского Союза, его родители были убиты. Хотя Новый Советский Союз до сих пор отрицает причастность к вторжению пятилетней давности, но это никак не изменит наличие этой тяготящей Китидзёдзи травмы. Новый Советский Союз разрушил его родной город и убил его родителей. Для него это является несомненным фактом, и этот факт оставил на его сердце незаживающий шрам. «В этот раз я вам не позволю!» Китидзёдзи осознавал, что непосредственно у него самого нет силы, способной дать отпор Новому Советскому Союзу. Но в сердце Китидзёдзи возникали теплые чувства от одной лишь мысли о том, что его лучший друг Масаки побьёт этих парней, используя созданную им магию. Он чувствовал, что сможет преодолеть свою травму. Он хотел убедиться как можно скорее, что его лучший друг сможет использовать эту магию. Китидзёдзи решил поспешить в дом Итидзё, даже не позаботившись о том, чтобы узнать планы Масаки. И лишь увидев себя в зеркале, установленном на входе в общежитие, он заметил, что все еще в пижаме. Покраснев, он поспешил вернуться в свою комнату.